Как узнать и устранить истинную причину вашей болезни? Истинная причина – психологическая. Найти ее можно с помощью специалиста, который владеет техниками работы с подсознанием. Для этого необходимо пройти курс из психологических сессий, построенных по определенному плану. Но если у вас нет возможности воспользоваться услугами специалиста, можно попробовать исцелиться самостоятельно, а я постараюсь вам помочь. Я очень много пишу о важных причинно-следственных взаимосвязях между болезнями, плохим самочувствием и стрессом. Чтобы улучшить свое состояние и победить болезнь, необходимо наработать эмоциональную гибкость и снизить уровень стресса. Все об этом говорят, но непонятно, как это сделать. Давайте разбираться. Хорошие результаты в работе с психикой возможны только благодаря частым упражнениям и практикам. Сейчас расскажу о простом, но очень эффективном упражнении. Но прежде чем вы получите подробную инструкцию, хочу обратить ваше внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, невозможно добиться реальных изменений после одного или пары раз. Во-вторых, работая самостоятельно, вы должны понимать, что коэффициент полезного действия у вас невысок. Дело не в том, что у вас нет способностей и опыта, а в том, что в глубины подсознания самостоятельно попасть практически невозможно. А ведь именно там находятся причины негативных переживаний и стресса. Здесь уместна аналогия с хирургией. Хирург не сможет хорошо и комфортно выполнить полостную операцию самому себе. Он обратится за помощью к другому хирургу, если есть такая возможность. Он может самостоятельно обработать только поверхностные раны. А непрофессионалу еще сложнее. Работать над собой самостоятельно для него так же малоэффективно, как читать учебники по хирургии, не имея базового образования и практики. Сколько ни бери учебников в медицинской библиотеке, если вы не врач, толку для вас от них ноль. Поскольку коэффициент полезного действия при самопомощи очень низкий, необходимо компенсировать этот недостаток количеством повторений и регулярностью. Грубо говоря, чтобы похудеть килограмм на 20 и приобрести спортивную фигуру, понадобится много усилий, регулярные тренировки и постоянный контроль калорий. Дальше нужно будет все время поддерживать эту форму, иначе вы скатитесь назад. С психикой то же самое. Хорошие результаты будут только у тех, кто сильно замотивирован и готов уделять внимание тренировкам постоянно. Результат того точно стоит. Это здоровье, спокойствие и ощущение счастья. Еще один побочный эффект. Ваша физическая форма тоже постепенно улучшится. Уйдут лишние килограммы, боли в мышцах, позвоночнике и суставах. Обязательно ведите дневник своего состояния и записывайте все, с чем вы работали. Для чего это нужно? Выгрузка на бумагу своих переживаний сама по себе очень полезна и оказывает лечебный эффект. Но это не главное. Когда нам становится лучше, мы это воспринимаем как должное и считаем, что так было всегда. Нам кажется, что мы работаем над собой, но ничего не меняется. Мы не замечаем результата своих усилий и перестаем видеть в них смысл. Дневник помогает нам вернуться назад и сравнить текущую ситуацию с тем, что было. Вы удивитесь, но работая регулярно, вы будете сильно удивляться старым записям. Те проблемы, которые вас волновали месяц назад, растворятся навсегда, и вам покажется, что их никогда не было в вашей жизни. Дневник необходим для отслеживания психологической и физической динамики. Мы замечаем только плохое. Хорошее воспринимаем как должное и обесцениваем. Так что дневник вам в помощь для самоподтверждения и мотивации. Давайте уже приступим к упражнению. Все гениальное просто. Вспомните эпизод из жизни, когда вам было максимально плохо. Вы были несчастны, обижены, злились, горевали, ненавидели, неважно. Важно, что ваше эмоциональное состояние было ужасным. По шкале от 0 до 10 по накалу эмоций выбирайте эпизоды на 10. Давность этого момента не имеет никакого значения, хоть 20 лет назад, хоть 50. Вспомните первое, что приходит в голову. Затем выпишите все свои ощущения в том эпизоде по алгоритму. Картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Аббревиатура «Кто Эмма?». Например, разберем абстрактный случай из детства. «Что вы видите?» «Я один дома поздно вечером. Мама задерживается на работе». «Что чувствуете в теле?» «Хочется сжаться. Мышцы сковало. Сердце сильно стучит». «Какие эмоции вы испытываете?» «Страх, паника, обида на маму. О чем вы думаете? С мамой случилось что-то ужасное». «Работайте с первым, что придет вам в голову. Постепенно вы разберете все эмоционально заряженные негативные эпизоды. Далее вам понадобится расслабиться и включить воображение. Сомкните большой и указательный палец на левой руке и мысленно переместите себя в выбранный вами эпизод, там и тогда. И просто наблюдайте, что вы видите вокруг, какие звуки и запахи слышите, какие вкусы ощущаете, как вы себя чувствуете телесно и эмоционально, о чем вы думаете. 30-40 секунд наблюдайте. Затем сделайте глубокий вдох и длинный выдох. И мысленно выходите из этого эпизода. Далее. Сомкните большой и указательный палец на правой руке. Почувствуйте себя здесь и сейчас. Что вы видите вокруг? Что чувствуете? Как реагирует тело? Какие у вас сейчас эмоции и мысли? 30-40 секунд наблюдайте. Затем снова сделайте глубокий вдох и длинный выдох. Дальше все повторяйте заново, только меняйте пальцы, средний палец и большой. Также на левой руке, в негативном эпизоде, на правой руке, здесь и сейчас. Если, пройдя по всем пальцам один раз, у вас остались сильные эмоции в воспоминании, выполните упражнение еще раз. Если вы погрузитесь глубоко и будете достаточно внимательны, то сразу заметите, как меняется ваше состояние и самочувствие при переходе от негатива «там и тогда» в состояние «здесь и сейчас». «Там и тогда» обязательно будут появляться неприятные ощущения в теле, а при возвращении в настоящее они начнут сходить на нет. Эти неприятные ощущения появляются в результате физико-химических изменений, причина которых — негативные эмоции. Отследите, насколько быстро накатывает это неприятное состояние. В результате у вас должны исчезнуть неприятные ощущения в эпизоде, который раньше был для вас негативным. Теперь он для вас нейтральный. Он просто был, и все. Вы уже немного снизили уровень накопленного вами стресса за долгие годы. Похвалите себя за проделанную работу. Так надо работать со всеми негативными эпизодами, которые вы сможете вспомнить. Соблюдайте технику безопасности. Не более одного эпизода в день. Делайте это упражнение регулярно. Лучше ежедневно. Уделяйте ему 15-20 минут в день. Если вы ничего не чувствуете, не расстраивайтесь, двигайтесь дальше. У большинства людей, особенно у мужчин, чувствительность и эмоциональность снижены или отсутствуют вовсе. Но и то, и другое со временем нарабатывается. Это такой же навык, как и любой другой. На все нужно время. Во время погружения в негативный эпизод ни в коем случае не сдерживайте эмоции. Если вам хочется плакать или ругаться самыми последними словами, размахивать руками, делайте это на максимуме. Это самый важный лечебный момент, намеренное усиление ваших переживаний, драматизация. Представьте себя актером драматического театра. Зрители и вы сами должны рыдать, проникнувшись чувствами. Самое оптимальное — относиться к переживанию травматичного прошлого как к игре. Но лучший результат проработки негативного эпизода — это когда вам смешно, что вы так долго носили в себе этот негатив, который сейчас вам кажется сущей ерундой. Ведь если в том моменте, который вы прорабатываете, вас не насиловали и не убивали, если не умирали и не болели тяжело ваши близкие, то, когда вы закончите, ситуация, скорее всего, покажется вам чем-то совершенно пустым и незначительным. Тяжелые эпизоды с насилием и потерями надо прорабатывать со специалистом до полного устранения эмоционального заряда. Пример из психотерапии, которую проходила я сама. Мой папа умер 26 лет тому назад. При любом упоминании фигуры отца или ассоциациях, связанных с ней, у меня сразу возникал целый спектр негативных переживаний. И со временем это переросло в психосоматическую проблему. После тщательной проработки этой потери у меня ушли все симптомы. И наладились другие аспекты жизни — семья и работа. Кроме легкой грусти, от этих переживаний больше ничего не осталось. Сложно описать эти ощущения, когда ты растворяешь огромный пласт негатива. Это как крылья, которые вырастают за спиной. Это прилив сил, энергии, энтузиазм, состояние счастья. Краски мира становятся яркими, как в детстве, когда еще нет огромного груза в виде неудач и тяжелых потерь. Работайте над собой.